каюту вошел пещерный тролль. «Да-да, не верьте глазам своим. Это я только на первый взгляд, обыкновенный пещерный тролль. А на самом деле коварный и подлый предатель. Хе-хе-хе. Нет, вы не можете оставаться лояльными подданными», — продолжал Замоним. «Напротив, при первой же возможности вы готовы воткнуть мне в спину нож. Хорошо еще, что у меня нет спины». Йетти механически загоготали. «Скорее всего, это Замоним с помощью своих телепатических штучек отдал им приказ рассмеяться. Во всяком случае, смех их звучал безрадостно, но они не могли остановиться. «Хватит!» — гаркнул на них Замоним, и они тут же умолкли. «Одного этого уж было достаточно для самого жестокого наказания — купания в компании акул!» Грот метнул на меня злобный взгляд. «Так и знал, что влипнем с тобой в историю. Но...» Мы все обратились вслух. «Но...» «Моя беспредельная милость и редкая доброта требует от меня дать вам еще один шанс». Против этого никто не возражал. «Хочу проверить, так ли хорошо образование, которое дает в своей школе Филинчик. Поэтому предлагаю следующее. Если ты, синий медведь, ответишь на 7 моих вопросов, я всех вас освобожу. Дам вам корабль и отпущу на все 4 стороны». Грот и Цилли с надеждой смотрели на меня. «Если же ты не ответишь на мои вопросы, не обессудьте, придется нам скормить вас акулам». Что я мог на это ответить? Да и предложение казалось не совсем безнадежным. Я же все-таки не последний болван. Посещал ночную школу, а в голове у меня лексикон. Трудно представить себе вопрос, на который я не смог бы дать правильный ответ. Я согласен. 7 вопросов. Хорошо. Тогда слушай мой первый вопрос. Что такое облако тьмы? Ага. Так я и думал. Ладно, ничего. Лексикон, где ты? Лексикон. Лексикон. Никакой яцы. Именно теперь, в этот важный момент, хотя будем смотреть правде в глаза, разве он когда-нибудь отзывался в нужный момент? Похоже, придется выкручиваться самому. Когда-то мы это проходили. Ну что ж, посмотрим, кажется, что-то припоминаю. Облако тьмы возникает при гидроспектрической концентрации космической тьмы из отдаленных частей универсума, где уровень плотности звезд минимален. В центре облака тьмы концентрации темноты составляет 89 688 999 499 943 45 784 022 347 филина, а по краям 45 367 205 778 659 010 644 филина. Облако тьмы является также самой сильной энергетической формой универсума. Получить его в бытовых условиях можно только при умелом использовании филинотрона. Кажется, получилось. Неплохо. Все, кроме этой ерунды о самой сильной энергетической форме универсума. Заруби-ка себе это на носу. Самая сильная форма универсума — это я. Второй вопрос из области замунянской философии. Что такое свиноварварский хаметизм?